Глава 15. Вот попало так попало. «Хулиганы!» — заверещала я. «Никакого уважения к старости!» «Помоги, честной народ! Не дай свершиться государственному произволу!» Но народ был другого мнения. «Тьфу, ведьма!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Подменила супостата окаянного!» «Так не я же! Не я! Они слепые, что ли? Ясно же, как день, что на помост вместо Кощея дурачка ряженого вывели!» «Казните ее, стерву проклятую!» Я чуть не задохнулась от такого предложения. Дружинник, тащивший меня сквозь бурлящую негодованием толпу, аж прихрюкнул от смеха. «Точно хочешь, чтобы мы тебя отпустили, бабуль?» «Нет, нет, я уже передумала. Лучше с вами пойду». «Где там Баюн?» Вывернувшись из рук захватчиков, я сбросила сумку с плеча. Та шмякнулась на дорогу с оглушительным «мяф». «А ну вылезай, паршивец! Нас спасать надо!» Мысленно взмолилась я. Хоть бы догадался сбежать и Гришку найти. Сам он вряд ли сможет меня вытащить. Но вурдалак парень смышленный и совестливый. Поможет. Кот, похоже, сообразил, чего от него хотят. Полез наружу, да запутался в мешковине. На том и был задержан здоровенной ручищей одного из моих конвоиров. «Смотри, Степан, а это что у нее такое? Кота с собой носит. Ну, точно ведьма». «Больше на крысу похож», — ответил второй. «Похож, похож», — радостно согласилась я. «На помойке его нашла. Болезного. Вых уже думала, вылечу, будет мышей ловить, все в хозяйстве подмога. Уж шибко животину разную люблю. Отпустите скотинку, не губите душу невинную». Баюн выпучил глаза от возмущения. «И правда, плешивый какой-то», — задумался Степан. «Брось его лучше, не хватало еще лишай от него подцепить». «Точно». «Что?» — возмутился кот. «У самого у тебя лишай. Давно в зеркало не смотрелся? Небось и 30 нет, а уже лысый, как кочерышка». «Ну и дурак!» — прошипела я сквозь зубы. «Мне честь важнее свободы!» — завопил Баюн. «Не буду молча оскорбления терпеть!» Само собой, говорящего кота дружинники отпускать уже не собирались. Затолкали его обратно в сумку, чтобы сподручнее нести было. Обмотали веревкой и поволокли с площади в царские палаты. Только уже не в светлицу, а на цокольные этажи, дабы провести подробную экскурсию по казематам. Запихнули меня в камеру, а Баюна в мини-камеру. В клетку для мелкого скота, то бишь. Уж слишком тощий он был. Сквозь обычную решетку мог пролезть спокойно. Ну вот все, как я и представляла. Пол в темнице был застелен гнилой соломой. Сквозь маленькое оконце под потолком едва пробивался свет. Пусто, холодно, тоскливенько как-то. Хорошо, хоть орудия пыток по углам не стоят. Ни дыбы, ни железной девы. Испанского сапожка тоже не наблюдалось. Хлопцы со спокойной душой щелкнули замком на двери и поспешили отчалить. «Эй, стойте! Требую расследования!» — крикнула вслед. Ответом мне было молчание. «Меня хоть покормят! Что же вы за люди такие? Вы что, на кочерышку обиделись? А последний ужин? Желание? Богу помолиться?» «Тьфу!» — я злобно зыркнула на кота. «Из-за тебя мы сегодня голодные!» «Я, что ли, Кощея с плахи пытался выкрасть?» — возмутился Баюн. «Так не было же Кощея! Нет тела, нет дела, нет состава преступления. Видел, каков у царицы муж? Соскучилась, небось, по теплу и ласке. Жалко стало такого мужика казнить, для себя припрятала», — размышляла я. «Ну а что? Видела я, как у нее глазки блеснули. Стоило мне только заикнуться про то, что хочу Кощея к себе забрать в обмен на совку». «Ха-ха!» — послышалось от дверей. Мирослава собственной персоной выплыла из тени темных коридоров. Хороша, ничего не скажешь. Даже посреди сырых подземелий умудрялась выглядеть как царица. Горделиво вскинутая голова, платье, расшитое золотом и жемчугами, смотрит так, будто к стене, как гвоздями, одним взглядом приколотить способна. Неудобно вышло как-то. Дура я, что язык распустила. Но не отказываться же теперь от своих слов. Я тоже приосанилась, плечи выпрямила, чай и сама не лыком шита. «Что, неправду говорю? Кощей где? Отвечай, нечего мне тут статью шить. Я царевну в дом отчий вернула, а вы мне так вот отплачиваете?» Мирослава поморщилась, будто увидела перед собой лягушку. Брови черные нахмурила. «Ох, цаца какая!» «За царевну тебе уплачено было, яга», — молвила царица. Голос спокойный, словно инеем покрытый. «Да только в ответ на добро обмануть меня решила. Вокруг пальца обвести. Сбежал нынче ночью Кощей, а Софью с собой прихватил. И чудится мне, что не без твоего участия проводница в мир мертвых. Или скажешь, что не знакома с ним?» Я чуть язык не прикусила от удивления. Узнала. Как только. Чуяла, что не напрасно соглядатаев за тобой вслед послала. Улыбнулась Мирослава, будто прочтя мои мысли. «Избушка твоя недалеко от столицы стоит под присмотром моих молодцев. И вурдалак, которого ты сыночком величаешь, с ними уже познакомился. Зачитывай, фрол!» Я только сейчас обнаружила, что за спиной Мирославы терся сухонький бородатый старичок в простом кафтане. Крякнув, он развернул длинный пергамент и с чувством заблеял. «Сим указом царя-батюшки Берендея провозглашаю, что третьего дня была поймана опасная колдунья, в народе именуемая как Баба-Яга Костяная Нога. При ней найдено имущество. Изба на куриных ногах – одна штука. Бесовское отродье в виде кота – одна штука. Упырь – одна штука. Обвиняется в похищении царевны Софьи с целью последующего получения выкупа в размере 5 сундуков золота». «Так 2 было всего?» – возмутилась я. «Поедание богатырей». «Это все в прошлом, я сейчас на диете». «Подмене опасного лиходея, Кощея Бессмертного, прямо посреди казни». «Так вы сами сказали, что он нынче ночью сбежал». «Продажи дохлой лошади честным гражданам». Все-таки сдохла лошадь. Светлая память ей. «Сами видели, что покупали. Может, им на мясо?» «Приговаривается к смертной казни путем отсечения головы. Ежели не сработает, то к другим видам казни и позору посмертно. Избушка будет передана в пользование царской семье. Храни, Господи, милостивого государя нашего Берендея и супругу его Мирославу с целью возмещения нанесенного ущерба. Вурдалак будет отправлен на малахитовой копе на пожизненное перевоспитание. Кот Баюн передан умельцам на разведение с целью вывода прочей говорящей скотины на благо государства». «Да вы смеетесь, что ли?» Царица устало вздохнула и щелкнула длинными изящными пальцами, отсылая прочь писаря. «Иди, хочу с колдуньей наедине остаться». Вот это она подсуетилась. И дня не прошло, как уже приказ накатала. Стоит, улыбается. И ведь не боится наедине со мной остаться, будто чует, что сила магическая во мне сном беспробудным спит. Баюн жалобно посмотрел на меня из своей клетки. Куда только делся его болтливый характер. Со мной его не заткнешь, бывало, а тут молчит в тряпочку, слова сказать не смеет при царице. А у него, между прочим, самый щадящий приговор. «Кончай, Мирослава, шутки шутить!» Я уперла руки в бока. «Серьезно говори, Чего хочешь за свободу мою?» «Какие уж тут шутки!» — ласково промурлыкала царица. «Я отпустить тебя с миром хотела, а ты против слова царского пойти вздумала. Лиходея спасать полезла». «Он без моего участия спасся», — развела руками я. «Это дело последнее», — отмахнулась Мирослава. «Я не знаю, в чем ваш план состоял. Может, ты специально царевну во дворец привела, чтобы внимание отвлечь? А как выдался случай, помогла Кощею?» «Ага. Стала бы я на помост лезть, если бы знала, что он давно на свободе гуляет». «Не иначе, как думала, что далеко убежать не успел», — отбрила мой весомый аргумент царица. «Ладно уж тебе злиться. Былого не вернешь. Кощей сейчас далеко, в мертвых землях. А дорогу туда, как ни крути, кроме него, лишь ты одна ведаешь. Сможешь богатырей моих довести целыми и здоровыми? Софью вернуть, да супостата к ответу перед законом призвать? Отпущу тебя и нежить твою, золото разрешу забрать. А коли не согласна на такие условия, не обессудь. Заменить его на плахи придется. Упырь твой и избушка пока под моим присмотром будут. А коли подумаешь, чего выкинуть, и их не пожалею. Думай, яга, утром ответ от тебя ждать буду». Царица развернулась и степенно направилась к выходу. «Вот же змея! Влюбилась она в него, что ли?» Я зашагала по камере, раздумывая над предложением. «Чего тут думать? Соглашаться надо!» — подал голос Баюн. «Это прежняя яга могла с ней силой помериться, а ты сейчас все равно, что пустая бочка. Постучи по голове, и звон послышится». «Ты меня сейчас тупой назвал?» «Ну, слабый», — замялся кот. «Не губи, сдался тебе этот Кощей. Даже если сбежишь, царица тебе после такого житья не даст». «Думаешь, если выполню уговор, она меня отпустит?» «Пусть слово даст, клятву магическую. Ее точно сдержит». Всю ночь промаялись. Думали, как из положения выйти, да никаких дельных мыслей в голову не шло. Кот был прав. Загнала меня в угол Мирослава. Нет выхода, кроме как согласиться. К тому же, если совка и правда у Кощея в плену, ее спасать надо. Все-таки воспитанница моя. И пусть браслет пока не беспокоил, кто знает, как потом дело обернется.